Господи Иисусе, избавь меня от этого, умоляю тебя. Теперь над нами мощные стены, угрожающие, неприступные. Лодка проходит под мрачной аркой святого Томаса и, остановившись, раскачивается на волнах, ударяющихся о ступеньки ворот. Я инстинктивно хватаюсь за борта лодки, но, по правде говоря, мне безразлично, если я утону вместе с этой посудиной, это лучше, чем конец на плахе. Перед нами медленно, дюйм за дюймом, открываются тяжелые дубовые ворота, оплетенные железом. Из-за них появляется худой человек с солдатской выправкой, облаченный в строгую, хорошо сшитую одежду. На вид ему лет 50. У него густые сидеющие волосы и обвислые усы, а на скуластом лице, грубоватом и морщинистом, застыло пугающе мрачное выражение. Он ждет с небольшим эскортом бифитеров, так называются в Тауэре стражники. Я с тоскливым чувством осознаю, что эти люди будут моими тюремщиками, и молю Бога, чтобы они не стали так же и моими палачами. Стражники помогают мне подняться. Я на дрожащих ногах и со страхом в сердце выхожу из лодки. Но когда я пытаюсь подняться по лестнице, ко мне подходит пожилой джентльмен и предлагает руку. «Сэр Эдвард Уорнер, к вашим услугам, миледи», — представляется он. «Я лейтенант Тауэра, и вы поступаете под мою ответственность. Я с облегчением отмечаю его вежливость и предусмотрительность». Говорит он радушным, хотя и слегка гнусавым тоном. Правда, предательский внутренний голосок напоминает мне, что с такой же добротой в Тауэре в свое время обходились и с моей сестрой, и, насколько я знаю, с Анной Болейн. «Следуйте за мной», — тихим голосом бормочет сэр Эдвард. Видимо, на моем лице отражается настоящий ужас, потому что он слегка морщится и заверяет, вам нечего опасаться, миледи. Это немного поднимает мне настроение, потому что я ожидала более холодного приема. Но в любом случае судьба моя еще не решена, и никакие слова утешения не распутают плотно связавшихся узлов страха в моей груди. Я понимаю, что вы чувствуете, миледи. Я когда-то тоже был заключенным в Тауэре, говорит лейтенант, пока мы поднимаемся по ступенькам. В наказание за то, что поддержал претензии на трон вашей сестры, леди Джейн. Меня здесь продержали год после мятежа Уайетта, а потом я попал в опалу и пробивался как мог вплоть до восхождения на трон нашей благословенной королевы Елизаветы, за что я каждый день возношу благодарность Господу. Сама я, естественно, не могу испытывать подобной благодарности, но слова сэра Эдварда воодушевляют меня. В особенности я рада тому, что он поддерживал претензии на трон моей сестры, потому что в таком случае он наверняка должен быть расположен ко мне. Я чуть ли недовольна иду за лейтенантом, хотя и чувствую себя за спиной бифитеров с пиками. Мы выходим на мощеную площадку, которая кажется мне туманно знакомой, и, оглянувшись, я узнаю это место. Той судьбоносной ночью, 8 лет назад, мы с Гарри проходили по этой площади, направляясь в лодку Пембрука, и я вспоминаю необъяснимый ужас, который охватил меня здесь. Может быть, это было предчувствие моего нынешнего заключения? Я в страхе. Но тогда было хуже. Не дай Бог, это действительно предзнаменование того, что меня ждет. Тауэр кажется мне громадным. Повсюду высокие неприступные стены и мрачные здания. А я понятия не имею, куда меня ведут. Больше всего я боюсь, что меня замуруют в подземелье, или я окажусь на том месте, где пролилась кровь моей сестры. Этого я не вынесла бы. Куда мы идем, сэр Эдвард? Лейтенант направляет меня под арку. Впереди, слева, высится стена. За ней видны кроны деревьев. «Мы идем во внутренний двор», — говорит он мне. «Вы будете помещены в Белл Тауэр». Сэр Эдвард показывает наверх. «Рядом мои покои, вот за этой стеной. Если поблизости от тюрьмы будет сад, то это уже лучше. Я смогу смотреть на него из окна». Из подарки мы попадаем в узкий проход, и здесь, близ выхода, в противоположном конце, я вдруг всем телом начинаю ощущать лютый холод, хотя сейчас стоит теплый август. Сэр Эдвард и его люди ничего не чувствуют, а я на какое-то время буквально коченею. Меня охватывают паника и ужас, и я знаю, что причина этого не только в моей беременности. Потом мы поворачиваем налево, и это чувство исчезает так же неожиданно, как и пришло, но ему на смену приходит кое-что похуже. Потому что, когда мы выходим на открытое место, я вижу перед собой лужайку Тауэра, ограниченную зданиями и стенами, а справа воспаряет к небесам громадная белая крепость, известная как цитадель Цезаря. Ее позолоченные купола луковицы сверкают в солнечных лучах. Но я едва их замечаю, потому что за лужайкой находится часовня. Я останавливаюсь, как вкопанная. Лейтенант видит, что я в ужасе смотрю перед собой. Он поспешно берет меня под руку и ведет к высокому деревянному зданию слева, одному из нескольких изящных сооружений в этой части замка. Это впечатляющее здание, за которым высится каменная башня. Но все это я едва вижу, потому что меня чуть не выворачивает наизнанку при мысли о том, что останки моей безжалостно убитой сестры покоятся здесь, в этой часовне, а где-то тут, на лужайке, стояла плаха, на которой ей отрубили голову. Если королева хотела меня наказать, то лучшего способа и придумать не могла. Подавляя тошноту, я отворачиваюсь и невидящим взглядом смотрю перед собой. Мы входим в покои лейтенанта. Это прекрасный современный дом с просторными комнатами. Стены обиты деревянными панелями, а помещения обставлены богатой мебелью, какую обычно можно увидеть лишь в жилищах аристократов. Сэр Эдвард ведет меня по коридору, потом через приемную, в которой я вижу одни скамьи, и, наконец, мы оказываемся у двери.